Глава третья. Игрок. Для начала я намеревалась наведаться к младшему Оросу. Благо, отец его снабдил меня новым адресом сына. Хорошо было бы переговорить и со старшим, но я навела справки. Итор Орос действительно служил на южной границе. Там было неспокойно в последнее время. Домой он в последний раз наведывался примерно полгода назад. А с тех пор безвылазно сидел в гарнизоне. Конечно, я могла допустить и такую возможность. Итор самовольно покидает расположение своей части, тайно возвращается в Арастан, организует кражу, а потом... Потом либо также тайно скрывается из города и из страны, либо объявляется и немедленно идет по трибунал. В пограничных войсках дисциплина суровая. Там и за один день самоволки по голове не погладят. А уж офицера, осмелившегося провернуть подобное, мигом разжалуют, если не хуже. Разумеется, Итор мог вырвать у начальства разрешение на поездку домой, скажем, под предлогом тяжелой болезни отца, мог организовать все еще в предыдущий свой визит, но это все было притянуто за уши. Проверить, конечно, стоило. Я отправила птицу с запросом в пограничный гарнизон, где служил Итор Орос. Но полагала, что ответ будет ожидаем. Означенный субъект место несения службы не покидал. Итак, на очереди был Ивен. Тащиться пришлось за город. Поместье непутевому сыночку пожилого Арная досталось не из самых ближних, как мне удалось узнать. И не самых больших, кстати говоря. Так, только-только прокормиться. Если рассчитывать на него как на основной источник дохода и подойти к делу с умом. Я, правда, сомневалась, что Ивен на это способен. Разве только найдет хорошего управляющего? Да и то еще не факт. Перед поездкой я успела пообщаться с многочисленными очевидцами той знаменательной партии в Нирис. Нирис — карточная игра с запутанной системой правил и ставок, а также сложными условиями пропуска ходов, требует хорошей памяти и умения блефовать. Все подтверждали сказанное старшим Оресом. Обычно Ивену в игре не везло, а если везло, то он тут же проигрывал весь выигрыш. Таким людям играть вовсе не следует, но остановиться они обычно не могут. Как Ивен, к примеру. Однако в тот памятный вечер, утверждали очевидцы, случилось настоящее чудо. Ивен пришел в игорный дом подавленным, мрачным, сел играть, поставил на кон все, что было у него в карманах, и неожиданно выиграл, причем довольно существенную сумму. Его уговаривали прекратить игру, но он отказался и снова выиграл. Одного из его партнеров задело за живое. Он начал повышать ставки и в итоге вынужден был написать дарственную на поместье. Никто не жульничал, твердили все в один голос. За игрой следило достаточно много людей. Да в Нирисе жульничать сложно. Хотя, возможно, конечно. Ивен отказался дать своему партнеру возможность отыграться. Впрочем, тот был человеком весьма обеспеченным и мог себе позволить проигрывать поместье без особого ущерба для своего финансового положения. И с тех пор в игорном доме больше не показывался. Ни в этом, ни в каких других. Я навела справки. То, что прежний владелец немного потерял, сбыв поместье с рук, я поняла очень скоро. Во-первых, осведомители мне не солгали. Размеров оно оказалось невеликих. Во-вторых, страшно запущено. Очевидно, хозяин тут не появлялся уже много лет, а управляющий прохлаждался вместо того, чтобы содержать дом и угодья в порядке. В-третьих, местность оказалась не из самых привлекательных. В низине. Летом тут наверняка полно кровососущей мошкары и змей, зимой уныло настолько, что тянет удавиться. И дорога, кстати говоря, отвратительная. Вернее, ее почти не было, этой дороги. И я в который раз поблагодарила судьбу, светшую меня с Аю. Если бы не девчонка, я бы не купила желтую кобылу, а моя вейренская полукровка тут бы просто не прошла. Это же животина, неутомимо месила копытами снег, кое-где превращающаяся в густую грязь. Тут, как я уже отметила, было сыро, да еще немного потеплело. И, несмотря на кажущийся небыстрым шаг, одолевала за день изрядное расстояние. Ночевать пришлось один раз на постоялом дворе, а потом в крестьянских домах. Терпеть этого не могу. Лучше уж под открытым небом. Но в данном случае пришлось выбирать из двух зол. Как я уже упомянула, на третий день моего путешествия неожиданно ударила оттепель, а спать в тающем сугробе — удовольствие на любителя. Новый дом Ивена Ореса оказался под стать этому унылому месту. Давно не подвергавшийся хоть какому-то ремонту, приземистый, мрачно глядящий на заснеженную равнину узкими бойницами окон. Гостей Ивен определенно не ждал, а я нарочно не предупредила о своем приезде. Интересно бывает посмотреть на реакцию человека, застигнутого врасплох. Реакция, к слову, оказалась любопытной. Ивен был удивлен, немного раздосадован, как любой, кому на голову поздним вечером валятся нежданные гости, но не более того. Испуга я не заметила во всяком случае. Либо Ивен был отменным актером, либо ему в самом деле нечего было бояться. Впрочем, я поторопилась с выводами. Узнав о том, кто я такая, Ивен явственно насторожился, но, услышав, что я прибыла по поводу похищения драгоценностей, заметно расслабился. Это показалось мне занятным. И, поговорив немного о пропавших ценностях, об отношении Ивена к этому, я задала коварный вопрос. «Скажите, Арне Орос, вы действительно выиграли это поместье в карты?» Потому как заметался его взгляд, стало ясно. «Что-то тут нечисто». «Почему это вас интересует?» — спросил он немного испуганно. Ивен был привлекательным молодым человеком. Он очень походил на отца, за исключением разве что подбородка. Не настолько решительного, как у старшего Ороса. Виловатого, я бы даже сказала. И еще легкой манерности, которая Ивену вовсе не шла. Была, скорее всего, плодом подражания какому-нибудь известному светскому франту. «Очень просто, Арне Орос. Я спокойно курила, глядя, как облачка дыма уплывают под потолок. Потолок, кстати, не мешало бы очистить от паутины. Как-то все одно к одному сходится. Сперва вы выигрываете деньги и поместье, а очень скоро исчезают драгоценности. Понимаете, к чему я клоню?» Дураком Ивен, несмотря ни на что, не был. Почти сразу сообразил, о чем я веду речь. «Так вы что, меня подозреваете?» — спросил он с нервным смешком. И все же я видела, беспокойство его немного отпустило. «Да что же такое с этим клятым поместьем?» «Я всех подозреваю», — флегматично ответила я. «Но вас в первую очередь. Вы идеальная фигура. У вас были крупные долги. Отец вознамерился выставить вас из дома, и вдруг вам улыбается фортуна. Сознайтесь, вы получили все это в уплату за то, что рассказали, как проникнуть в дом и где найти драгоценности? Судя по тому, что вор не поскупился на одно очень дорогое приспособление, он вполне мог организовать такое вознаграждение для вас». «Да вы... да...» — Ивен задергался. «Что вы такое говорите?» «А что? Скажете, я не права?» — приподняла я бровь. «Мне не верится в такое стечение обстоятельств». «О, не спорю. Вы могли выиграть это поместье. Но уж больно странное совпадение. Ваш отец не желал подозревать никого из родных и домочадцев, но, боюсь, я вынуждена буду его огорчить». «Но это правда совпадение!» — вскричал Ивен. «Клянусь вам!» «Простите, но что-то не верится», — пожала я плечами. На молодого человека жалко было смотреть. Вернее, жалко было бы кому-нибудь другому, только не мне. Я таких метущихся юношей навидалась на своем веку более чем достаточно. «Кто заказчик, Арне Орос? Кто вам заплатил?» «Не было никакого заказчика». У Ивена задрожали губы. «Госпожа Нарон, я... Да, я не выиграл. Не выиграл. Это все было подстроено. Но это не имеет никакого отношения к драгоценностям. Клянусь». «О, надо же». И отложила трубку. Становилось все интереснее. «А к чему оно имеет отношение?» «Не стесняйтесь, Арне Орос. Рассказывайте. Считайте, что я... ваш семейный лекарь. Мне можно говорить о чем угодно». «Если отец узнает...» — прошелестел Ивен. «Если это не имеет отношения к драгоценностям, не узнает», — пообещала я. «В конце концов, мне платили за раскрытие только одного дела, не так ли? А похождения Ивена меня мало интересовали. Слово судебного мага». «Хорошо». Он сглотнул, чтобы было позвать слугу, но тут же передумал. Слуг, кстати, было всего двое. Маловато на такой большой дом. Впрочем, если тут давно никто не жил... «Хорошо, госпожа Нарон, я расскажу». «Слушаю вас». «Я...» Ивен схватился за подлокотники кресла. «Тот человек, которого я якобы обыграл, он весьма известный в свете господин Арнай Лиян. Слыхали?» «Конечно», — кивнула я. «К сожалению, расспросить его мне не удалось. Этот знатный и богатый мужчина очень не кстати решил наведаться в Стальвию по какой-то своей надобности». «Я был свидетелем», — Ивен поперхнулся выспренной фразой, закончил тихо. «Я видел, как Лиян сделал нечто незаконное». «Что именно?» — заинтересовалась я. «Я не могу сказать». «Это...» — юноша обвел рукой запущенный зал. «Плата за мое молчание». «Мы ведь договорились, что я исполняю роль семейного лекаря», — напомнила я. «Выкладывайте все, Арнай Орос, раз уж начали. Судя по тому, что этот господин не поскупился, вы не просто застукали его с чьей-то женой, не так ли?» Ивен кивнул. Помолчал, потом тихо сказал. «Я видел, как он убил человека». Я присвистнула. «В самом деле история закручивается прелюбопытная». «И кого? Это была дуэль?» «Нет», — помотал головой Ивен. «Что такое дуэль?» «Ерунда». «Нет, он убил женщину». Я внимательно слушала. «Я был в заведении». Ивен слегка смутился, и стало ясно, какого рода это заведение. «С ним и еще несколькими знакомыми. Совершенно случайно я оказался при деньгах. Лиян заявил, что покажет нам, как принято развлекаться в других странах. Понятно, все загорелись узнать». Юноша вздохнул, отвел взгляд. «Он приказал привести девицу. Заплатил сколько-то, я не видел, но, наверное, много, потому что хозяйка вдруг сделала сама любезность и велел не мешать нам, что бы тут ни происходило». Я примерно начала догадываться, что творилось в том борделе. «Сперва девицу напоили», — тихо продолжил Ивен. «Сами тоже пили. И много. А потом он приказал ей раздеться и, в общем, стал глумиться по-всякому. Гнусности, гадости, но тогда это казалось таким смешным. Она была распьяным пьяна и сперва тоже веселилась. Потом отказалась сделать что-то. Он ее ударил, сказал, что заплатил за всю ночь, что она должна выполнять его приказы, и велел пить еще. Она не хотела, поили силой. Она пыталась отбиваться. Я уже тоже был пьян, все это помню, как в тумане». Он перевел дыхание. «Кажется, я уснул. Потом очнулся, была глубокая ночь. Почти все спали в повалку, кроме него. Лиян много может выпить, почти не пьянеет. Он все требовал чего-то от этой девицы. Она уже ничего не соображала, только бормотала и то ли всхлипывала, то ли стонала. А потом вдруг сказала ему что-то. Я не разобрал. Расслышал только грязное ругательство. Он ее ударил очень сильно. Она упала, поползла по полу, голая, в чем-то красном. То ли в вине, то ли...» Ивана передернула. «Он поднял ее за волосы и ударил еще раз. По лицу. И еще. Потом бросил на пол и стал бить ногами. Она даже кричать не могла, только корчилась. А потом вдруг захрипела и... перестала шевелиться. Он еще сколько-то времени продолжал пинать ее, потом наклонился, пощупал шею, вышел куда-то. У Ивена уже дрожали губы. Я так испугался. Подобрался к ней, уже не дышит. Решил, что надо сделать вид, будто я и не просыпался. Ничего не видел, не знаю. Так и поступил. Вернулся на свое место. По пути еще полбутылки влил в себя, чтобы отключиться». «Получилось?» — спросила я. «Да, слыхала я, как иные арнаи гуляют в борделях. Не в дорогих, там штучный товар. Глумиться над девицами вряд ли позволят. Хотя это смотря сколько заплатит клиент». Ивен кивнул. «Очнулся. Уже расцвело. Все только просыпались. А девицы уже не было. Наверное, ночью и убрали. И никто ничего не помнил. Я один все видел». «И что было дальше?» «Дальше». Ивен невесело усмехнулся. «Дальше я опять влез в долги. Знал, что отец больше денег не даст, и подумал. Лиян очень богат. Так почему не воспользоваться тем, что я знаю?» «И вы не побоялись, что и вас? Как ту девицу?» — спросила я. Мне было противно. «Я все продумал», — ответил Ивен. «Я сказал ему, что оставил письма у надежных людей, и если со мной что-то случится, то их доставят в сыскное отделение, а содержимое придадут огласке». «Не глупо», — кивнула я. «И он согласился заплатить?» «Да», — кивнул юноша. «Я не стал зарываться. Мне хотелось что-то поменять. Начать заново, как ни банально это звучит. Но я знал, отец мне не поверит. Да и я сам. Попади мне в руки деньги, и опять проиграюсь. Знаю это, а остановиться не могу». Ивен разглядывал свои ладони. «Знаете, вот вы говорите о драгоценностях. Не скрою, я несколько раз думал, что можно было бы взять что-то тайком. Не из прадедовых, конечно, те грех трогать. А потом понимал. Ну, пойду я это продавать. Меня обманут наверняка. запомнит, потом где-нибудь это всплывет, узнает отец и... иная. «Любите сестру?» — спросила я. «Люблю», — кивнул Ивен. «Она меня тоже любит. Даже деньги для меня у отца брала тайком. Немного, чтобы он не заметил, но мне и то было спасением. А тут такое, как бы я ей в глаза смотрел. Да еще после того, как она мне свои колечки, из новых, конечно, предлагала взять». «Прелюбопытная семейка», — подумалось мне. «Один игрок и трус с какими-то очень странными моральными принципами. Вторая — девица с характером. Из тех, кто ради любимого человека, родного или нет, никого и ничего не пожалеет. Интересно, третий и Тор каков?» «Так что с деньгами?» — подбодрила я. «Я попросил столько, чтобы хватило расплатиться с кредиторами, да осталось немного на жизнь, хотя бы на какое-то время», — сказал он. «И поместье вы тоже потребовали», — напомнила я. «Да», — уныло ответил Ивен. «Я же сказала, я хотела начать все заново, самостоятельно». «И что дальше?» «Дальше. Он согласился, но сказал, что это будет выглядеть очень подозрительно, если у меня невесть, откуда возьмутся деньги. Да и кто владелец поместья, многие знают. Поползут слухи». «И он организовал эту карточную игру», — довершила я. «Кстати, как ему удалось? В Нирисе мухлевать крайне сложно». «Я точно знаю, что у Лияны есть знакомые шулеры», — невесело усмехнулся Ивен. «У них, наверное, и научился чему-то. Не бывает так, чтобы несколько раз сдавали карты. Мы вдвоем продолжали партию, а остальные или выбывали после первого же хода, или не могли играть. Вы же знаете, какая там система с переходами и пропусками». «О, да. Интересный метод. Надо взять на заметку и подумать, может ли он работать в действительности. Если да, то Арнель Лиян — сам умелейший шулер. Я до сих пор знала только одного человека, жульничавшего в Нирис, и это был мой дед. Правда, он пользовался иллюзией. Люди видели у себя в руках те карты, которые были нужны ему. Кстати сказать, поместье он не выигрывал. Так, развлекался». «А между прочим, не умеет ли Лиян чего-нибудь этакого? Слабенькие способности к магии встречаются не так уж редко. Всех поголовно коллеги отследить не может, особенно детей из знатных семей. Вряд ли те отдадут наследника в обучение магам, так что попытаются скрыть любые проявления, если, конечно, они не слишком заметны. Мне доводилось сталкиваться с подобным. Человек даже может не знать, чем располагает, просто считает, будто у него отлично развита интуиция, либо же ему невероятно везет. Ну а если знает и научился использовать, то тут уж держись. Что ж, все может быть, но это уже другой вопрос. А потом? Потом я получил обещанное и уехал сюда». Ивен подметил, должно быть, мою гримасу и поспешил добавить. «Было бы странно, если бы он поставил на кон какое-нибудь другое свое владение, получше. А мне достаточно и этого». «Вы тут с тоски удавитесь», — скривила я губы. «Да чего гнусная история». «Скорее от страха», — негромко произнес Ивен. «Тут ведь никого вокруг, в доме только слуги. А Лиян, он сказал мне, что если я попробую тянуть из него деньги и дальше, то он плюнет на мои письма, вызовет меня на дуэль и убьет. Что же он сразу этого не сделал?» — хмыкнула я. «Хотя Лиян дураком не был. Понимал, какой может выйти скандал, если обо всем узнают в свете. Да и сыскное отделение не самое приятное местечко. Кроме того, Лиян и в людях разбирался. Понял, что если Ивену заплатить, а потом как следует припугнуть, тот, скорее всего, отстанет. Как знать, не имел ли он богатого опыта общения с шантажистами, с такими-то наклонностями». «А если так, — продолжал Ивен, не слушая, — может, он скоро поймет, что я блефовал, что никаких писем нет, и тогда я...» «Тогда вы покойник», — вздохнула я. «Не беспокойтесь, Арне Орос. Теперь об этой истории знаю я. А это понадежнее каких-то там писем. Обещаю. Если вы вдруг скоропостижно скончаетесь или пропадете без вести, я займусь этим Лияном вплотную». «Вы меня очень утешили», — Ивен отвернулся. «Но теперь вы понимаете, надеюсь, что я к краже не причастен». «Не знаю, не знаю», — задумчиво сказала я. «Может, вы всю эту историю выдумали. А ваш выигрыш подстроил не убийца, у которого вы вымогали деньги, а заказчик этой кражи. Допросить вашего партнера по игре я по понятным причинам не могу. Да его и вораста не нет». «У меня только ваши слова. Я не знаю, как еще вас убедить», — устало вздохнул Ивен. «У меня, правда, нет доказательств. Но, поверьте, я бы не стал зарабатывать на краже драгоценностей у собственного отца и сестры. Вы предпочли заработать на убийстве несчастной шлюхи», — кивнула я. «Но она ведь мне никто», — с удивлением посмотрела на меня. Я, признаться, не нашла, что ответить. Арнаи все-таки очень странные люди. Не знаю, как уж их воспитывают, но почти все, кого я знала, или с придурью, или с такими замысловатыми принципами, что отрабь берет. «Практичный подход», — сказала я наконец и свернула разговор. Ночевать в этом доме желания не было никакого, но выезжать на ночь глядя хотелось и того меньше. Снова пришлось выбирать из двух зол. Постель была жесткая и заметно отсыревшая. Комната оказалась плохо протоплена. Да, Ивену точно досталось не самое лучшее поместье в окрестностях Арастена. И что он намерен с ним делать? Начать жизнь заново — это очень романтично, но, боюсь, скоро он начнет сходить с ума от скуки и страха и либо подастся обратно в город, продав поместье, либо выкинет что-то еще в этом роде. Но пес с ним, с Ивеном. Как мне быть с расследованием? Если то, что рассказал младший Орос, правда, то у меня одним подозреваемым меньше. Если нет, если тот человек и есть заказчик, то дело плохо. Он как-то очень уж ко времени отправился в Стальвию. Уехал он раньше ограбления. Но это еще ни о чем не говорит. Не сам же он в чужой дом лез. А мог Арнай организовать кражу? Почему нет? Откуда узнал о драгоценностях? Видел кое-что на Инае, например. Потом расспросил Ивена. Дальше проще простого. Я ворочалась без сна. Проверять обе версии? Придется, похоже. Вернусь в Арастен, наведу справки о знакомом Ивена. Узнаю поподробнее, что это за личность. Кое-что я о нем слышала, но краем уха. Как-то не приходилось мне интересоваться молодыми дворянами, иначе как по работе. А он прежде не попадал в мое поле зрения. Круг подозреваемых все ширился. Я люблю такие дела. Это вызов моему профессионализму. Однако пока рано радоваться. Работы предстоял непочатый край. По возвращении домой я начала по крупицам собирать информацию. От папаши Власия сведения поступали неутешительные. Ничего похожего на драгоценности Ороса в разбойничьем квартале не всплывало. Вислас тоже не мог порадовать. Ни у ростовщиков, ни у скупщиков они не появлялись. Тем были разосланы копии описи пропавших вещей. И по идее, приди кто-нибудь продавать, закладывать или оценивать какую-то из них, торговцы должны были дать знать сыскное отделение. Но только по идее. Впрочем, связываться с такими приметными вещами желающих найдется мало. Поэтому вероятность, что о клиенте с находящимися в розыске драгоценностями доложит куда следует, была достаточно велика. За теми же, кто мог и умолчать, теперь присматривали. Однако время шло, а вестей не было. Опрос ничего не дал. Никто не признавался, что видел хоть что-то из драгоценностей. Да и опросить всех, занимающихся скупкой ценностей, в большом городе попросту физически невозможно. К тому же далеко не все из них афишировали свою деятельность. На этом направлении ловить было нечего. Тем временем пришли вести из пограничного гарнизона. Как я и предполагала, Арнай и Тор Орос место службы не покидал уже полгода. Зато ручался его командир. И гарнизонный маг тоже. Я предусмотрительно написала запросы двоим сразу. Не верить им резона не было. Очевидно, что лично Этор в Арастане на момент кражи не присутствовал. Но вовсе сбрасывать его со счетов я бы поостереглась. Дело определенно зашло в тупик. Подозреваемых масса, улик не единый. По косвенным данным, никто не причастен. Но если поразмыслить, причастен мог быть любой. Даже и сам Орос. Взял да сбыл драгоценности с рук, а потом инсценировал кражу. Мало ли, может, его тоже шантажировали, или там финансовые дела пошатнулись, чего только не бывает. Я проверила и эту версию. Нет, с финансами у Ороса все было в полном порядке. Он затевал новое дело, ради чего и выдавал дочь замуж за богатого купца. Ни в чем предосудительном не замечен. Можно сказать, высоких моральных качеств человек. Сохранив жену, по борделям не шлялся, имел на содержании некую даму, который исправно наведывался примерно раз в неделю, а то и реже, связи этой не афишировал, даму в свет не выводил, она вела затворнический образ жизни, и, кажется, обе стороны это устраивало. От безысходности я пошла иным путем. Попробовала выяснить, кто в последнее время покупал магические отмычки. Я прекрасно знала, кто промышляет их изготовлением. И здесь ничего. Народец, похоже, поиздержался в последнее время. Брали в основном одноразовые поделки, предназначенные для определенного рода замков. Это, однако, не означало, что отмычка не могла быть куплена, скажем, полгода назад для совсем иных целей. И через подставное лицо. И не в Арасте не вовсе. Вместе с Висласом мы проверили известных арастонских коллекционеров и просто любителей редкостей. С этих бы тоже сталось устроить кражу. Разослали запросы в другие города. Ничего не узнали. Если учесть, опять же, что заказчик мог быть приезжим, то проку в этих действиях опять-таки не было. «Да что ж это такое?» — подумала я в сердцах. «Нет, в лоб это дело не взять. Попробуем окольными путями». Это была кропотливая и нудная работа. Восстановить чуть ли не поминутно дни, предшествующие ограблению. Сличить показания всех подозреваемых, проверить, нет ли нестыковок. И если подумать о том, что эти усилия пропадут впустую, если окажется, что никто из домочадцев Ороса не виновен, можно было бы опустить руки. Но сдаваться я не привыкла. А потому продолжала упорно докапываться до сути. Узнала массу мелочей из повседневного быта богатых Арнаев. Никакой практической пользы это не несло, но временами было забавно. Ознакомилась с привычками великосветских людей, узнала по именам всех приятелей и приятельниц Инаи Орс, выслушала о них массу сплетен. Прока во всем этом не было ни на рис. Если рассудить, любой из знакомых семьи мог организовать преступление. Средств у многих хватило бы с избытком. Параллельно я вновь занялась Ивеном и его историей. Арнай Лиян все еще изволил прохлаждаться в Стальви, да и вряд ли мне удалось бы вызвать его на откровенный разговор. Поэтому мне снова пришлось прибегнуть к посторонней помощи. Для начала мне немало пособила Инаи Орс, охотно выложившая все, что знала об этом человеке. Он ей очень не нравился, хотя и оказывал хорошенькой Арнае знаки внимания. Она и сама не могла объяснить, что в нем вызывает такую неприязнь с ее стороны. Лиян был молод, хорош собой, очень богат, прекрасно воспитан, но... Инаи только разводила руками и твердила, что он ей противен. Еще прибавляла. Ей не нравилось, как он обходился с ее братом и многими другими. Будто те были его прислугой или, того хуже, комнатными собачонками. Я знала такой тип людей. Они полагают, будто им дозволено все лишь потому, что они богаты и родовиты. И потому Инаю понимала. Дедовы осведомители тоже рассказали о Лияне немало интересного. Пристрастия у него в самом деле были нездравые, но он умело это маскировал. Тем не менее, кое-что все-таки время от времени всплывало. Но ему удавалось откупиться или припугнуть свидетелей. Видимо, так же, как это произошло в случае с Ивеном Оросом. Я вновь заглянула к Висласу, получила новую порцию сведений от его соглядатаев, а заодно заявила, что не отказалась бы прогуляться в Мертвецкую. «С чего это вам пришла такая фантазия?» — удивился Вислас. «Новое дело?» «Да нет, все то же», — скривилась я. «Признаться, эти драгоценности мне уже по ночам снились. Но там же речь шла об ограблении», — нахмурился Вислас. «Или всплыли новые обстоятельства?» «Именно», — мрачно ответила я, не вдаваясь в подробности. Вислас расспрашивать не стал, вызвал подчиненного и приказал проводить меня. В Мертвецкую мне доводилось наведываться, и не раз, но следовало соблюсти своеобразные правила приличия. В конце концов, разве это дело, если всякий по собственному почину начнет шастать туда-сюда? Встретили меня без особого энтузиазма у местных служителей и экспертов, трупорезов, как ласково называли их сотрудники сыскного отделения, и без меня забот хватало. Разумеется, вероятность обнаружить тут тело погибшей женщины, той шлюхи, что насмерть забил Лиян, если верить показаниям Ороса, была ничтожной. Я уже навела справки. Из означенного Ивеном борделя действительно пропала девушка. Об этом сообщила моему человеку одна из тамошних служанок. По ее словам, об этом исчезновении особенно не распространялись. Впрочем, такое случалось не так уж редко. Девицы могли сбежать с кем-нибудь Иногда их выкупали. Да мало ли что. Правда, время исчезновения и приметы этой девицы совпадали с названными Ивеном. Если это именно та, нужно искать тело. Затем я и подалась в мертвецкую, но... Ее могли хорошо спрятать. Могли сбросить в реку с камнем на ногах, закопать где-нибудь. Но крохотная надежда все-таки оставалась. «Сколько времени назад?» — нахмурился старший эксперт, представительный бородатый мужчина. Он был магом-медиком, но очень слабым. Вылечить он смог бы в лучшем случае Чири. Зато виртуозно определял время и причину смерти. Я была о нем наслышана. Вислас встретил господина Сарина в каком-то захудалом городке, где тот прозябал в безвестности. Не знаю, как туда занесло Висласа, тогда еще майор, видимо, по делам, а потом перетащил в свое отделение. Надо думать, ему запал в память тот случай, когда я назвала совсем иную причину гибели молодого гвардейца, нежели специалисты сыскного отделения, только потому, что была магом. И он решил обзавестись таким вот незаурядным экспертом. Что ж, надеюсь, Вислас не просчитался. «Увы, я услышала об этом случае только недавно», — развела я руками. «С одной стороны, хорошо, что Сарин маг. Мы друг друга всегда поймем. С другой стороны, надавить на него, как на обычного человека, не получится. Понимаю, господин Сарин, что шансов у меня почти нет. Но дела обстоят таким образом, что я вынуждена цепляться за любую ниточку. Поэтому прошу вас». «Да-да», — махнул он полной белой рукой. «Господин Висла спросил оказывать вам всяческое содействие. Можете не тратить слов понапрасну. Итак, больше 2 недель неопознанных покойников мы не держим. Сами понимаете, места нет». Я кивнула. «Это мне было прекрасно известно. На леднике мертвецы пролежать могут достаточно долго, особенно если применить к ним соответствующие заклинания. Но мертвецкая не безразмерна, а каждый день привозят все новых и новых клиентов. Но перебивать коллегу я не стала, пусть уж договорит. Так что ваша красавица, если, конечно, она к нам попала, скорее всего, уже нашла свой последний приют», — закончил мысль Сарин. «Однако все записи за указанный период в полном вашем распоряжении. Может, найдете кого по описанию?» Я поблагодарила его и засела за работу. Дело тут было поставлено серьезно. Описывали неопознанных покойников со всем тщанием, если, конечно, те еще походили на людей, а не на бесформенные груды разлагающейся плоти. За этими описаниями я провела довольно много времени. Арастан город не маленький, и безвестных женских трупов находили предостаточно. Хорошо, что я располагала приметами погибшей женщины. Ивен Орос описал ее достаточно подробно. Иначе мне пришлось бы намного сложнее. Так я хотя бы могла сразу отсеивать неподходящих мне по цвету волос, глаз, возрасту и прочим параметрам дам. В конце концов, я отобралась 10 описаний и занялась ими более подробно. Одна из покойниц подходила по всем приметам. Но вот беда. Ее, скорее всего, выбросили из окна, или же она сама выпрыгнула. Переломы, ясное дело. Но иного рода повреждений на теле не имелось. Другая тоже была неплоха, но это удавили. Третья оказалась утопленницей. Четвертая, судя по описанию, бродяжкой с неприятной кожной болезнью. Пятая. Повезло мне только с 7-й. Эту тоже выловили из реки, но причиной смерти стало не утопление. В воду ее бросили уже мертвой. Девушка была полностью раздета. На теле следы многочисленных ушибов, порезов, ожогов. Лицо разбито, сломаны ребра. Очевидно, били ее очень сильно. 2 осколка проникли в легкое, 3-й задел сердце. Судя по описанию, девушка была не из уличных, ухоженная. На лице сохранились частицы помады и пудры. Время смерти тоже подходило. «И что?» — спросила я себя. «Тело нашлось, приметы совпадают. Если верить показаниям служанки, девица действительно пропала именно в ту ночь, о которой говорил Ивен. И? Он говорил правду? Или его наниматель и это подстроил?» «Ну нет», — рассмеялась я. «Это уж слишком, Флосия. Никто не стал бы городить такой огород из-за этого недоумка. Проще было его пришибить. Нет, не стоит валить все в одну кучу. Скорее всего, Ивен действительно не причастен к краже драгоценностей, а Лиен в самом деле ухлопал эту шлюху. Кстати, нужно это запомнить. Вдруг да придется столкнуться с ним. Может пригодиться. Так что, можно забыть об Ивене? Я привыкла прислушиваться к своему чутью, а оно, в сущности, давно уже говорило мне о том, что Ивен Орос тут ни при чем. Беда была в том, что эта уверенность подтверждалась лишь косвенными данными. Я никак не могла доказать, что девица из Мертвецкой та самая, не могла даже допросить Лияна. А раз так, то и вычеркивать Ивена из списка подозреваемых я тоже не могла. В крайне скверном расположении духа я вернулась на Заречную, выслушала радостные вопли «Аю», «Аяйка, аяйка», передала ей лошадь и вошла в дом. Ко мне сразу же бесшумной тенью скользнула Тея. Она меня побаивалась, вернее, не меня, а магии, так же, как Рима и Дим в свое время, а потому старалась вести себя тише воды, ниже травы, хотя вообще-то была женщиной боевитой. Я видала, как она распоряжается наемными рабочими. «Госпожа?» — шепнула она. «Что еще?» — мрачно спросила я. «У вас посетитель, госпожа». Ты еще более понизила голос. «Что, давно ждет?» — удивилась я. «Нет, госпожа», — ответила Тея. «Но он уже третий раз наведывается. Сперва с утра, потом в обед, и ни разу вас не застал. Я говорила, что вы обычно поздно вечером возвращаетесь, и то не всегда. Так что на этот раз он дождаться решил». «Хм», — я нахмурилась. «Что еще за посетитель? Если очередной клиент, придется ему подождать. Дело Ороса захватило меня с головой. Он в кабинете? Скажи, я сейчас подойду. Да подай что-нибудь горячее». «Сию минуту, госпожа». Ты ушла, а я поднялась к себе. Скинула верхнюю одежду, пригладила волосы и сочла, что этого достаточно. В конце концов, я у себя дома. Стоило мне войти в кабинет, как навстречу мне вскочил молодой человек, явно изведшийся от ожидания. «Госпожа Нарон!» — воскликнул он. «Да, верно», — ответила я, огибая стол и занимая свое кресло. «С кем имею честь?» Я уже поняла, что мой посетитель — маг, но какой именно, пока не разобрала. Это сложно сделать, пока он не начал работать. Но я была почти уверена, что это не маг-медик и не боевой маг. У тех направлений очень характерный фон. «Позвольте представиться». Молодой человек склонил темноволосую голову. «Варий Анельт, к вашим услугам». Я вежливо улыбнулась. «Анельт, тот самый молодой судебный маг, пришедший на смену моему старому коллеге. Интересно, зачем он явился? Неужели негодовать по поводу перехваченного контракта Ороса? Если так, то зря. Орос договор с ним разорвал, а меня нанял уже после того. Так что и коллеги ни к чему не придерется. Рада знакомству», — кивнула я в ответ. «Чем обязана визитом?» «О, Анельт немного смутился, замялся. Прошу извинить, если вдруг покажусь вам навязчивым, госпожа Нарон, но я столько слышал о вас. И когда вдруг оказалось, что вы снова в Арастане, я счёл, что должен засвидетельствовать вам свое почтение». «Я в Арастане уже несколько недель», — заметила я. «Вы довольно долго до меня добирались». «Я не мог собраться с духом», — застенчиво улыбнулся Анельт. Я взглянула на него внимательнее. Лет 28 или около того. Для мага возраст совсем невеликий. Высокий, худощавый, одет со вкусом. Но, на мой пристальный взгляд, немного слишком вычурно. Хотя, возможно, я просто отстала от моды. Довольно привлекательное лицо обрамляли темные кудри. На высокий лоб красиво падала длинная прядь, которую Анельт то и дело отбрасывал картинным жестом. Над правой бровью у него красовался шрам, которым молодой человек, очевидно, очень гордился и таким образом привлекал к нему внимание. Я вздохнула. «Анельт — новичок в нашем деле. Насколько я знала, на его счету всего несколько успешно раскрытых дел, да и те, прямо сказать, не из крупных и серьезных. Это беда поправимая. Я в его возрасте тоже не могла еще похвастаться чем-то из ряда вон выходящим, хотя послужной список имела куда более обширный. Увы, получить все и сразу невозможно. Хотя порою очень хочется. Но любопытно, что же потребовалось от меня юному коллеге? Вы часом не отделили Ороса, зашли узнать?» — спросила я напрямик, когда мне наскучило разглядывать Анельта. «Как вы узнали?» — встрепенулся тот. «Ну, вы ведь им занимались?» Пожала я плечами и начала набивать трубку. «Я бы на вашем месте полюбопытствовала, как продвигается работа. На его месте я бы ни за что не обратилась к коллеге и возможному конкуренту с подобным вопросом. а попыталась бы выяснить интересующие меня детали через третьих лиц. Анельд, однако, попался. «Действительно?» — улыбнулся он. «Да, госпожа Наран, помимо всего прочего, об этом я тоже хотел спросить. Если позволите», — спохватившись, добавил он. «Я, как видите, с делом не справился. По правде говоря, опыта у меня мало, так что Арне Орос поступил, на мой взгляд, совершенно правильно, обратившись к вам». «Врет», — подумала я, не спуская глаз с Анельта. «Врет и не краснеет. Ему обидно до дрожи, что его выставили чуть ли не с позором. И стыдно, потому что не сумел раскрыть дело. Куда там, если уж я на месте топчусь который день? Но лить на его раны бальзам я не собиралась». «Я тоже так считаю», — сказала я, закуривая. Анельт моргнул удивленно. «А дело? Дело движется». «Вот как», — протянул коллега. «Понимаю. Госпожа Наран, не сочтите за бестактность с моей стороны, но вам не пригодится то, что я успел узнать, занимаясь этим делом». «Вполне вероятно», — дернула я плечом. «А вот это уже интереснее. С какой интересной стати юнец решил отдать мне добытое собственноручно? Не факт, что там найдется что-то любопытное, но как знать. Только, господин Анельт, обозначьте сразу, что вы желаете взамен». «Не понимаю», — протянул он. Светло-карие глаза смотрели с недоумением, немного наигранным, на мой взгляд. «Тут нечего понимать». Я выпустила колечко дыма. «Вы предлагаете мне информацию. Я спрашиваю, что взамен?» «Извините, в жест доброй воли я не верю. В наше время бесплатной даже приманка в ловушке не бывает». Анельт прикусил губу. Я вздохнула. Парень был хорош собой, знал об этом и умело пускал в ход свое обаяние. Но в общении со мной это могло сослужить ему только дурную службу. «Вы правы», — сказал он вдруг очень серьезно. «Госпожа Наран, наверное, нужно было сказать сразу, а не затевать таких игр. Вы все равно меня раскусили. Я действительно собирался обменять сведения на...» «Ну, на что?» — поторопила я. «Видите ли», — Анельд потупился. «Честно говоря, от его гримас меня уже воротило. Возможно, девушки полагают его неотразимым, но я уже слишком не молода, чтобы клюнуть на подобную карамельную внешность. Как я уже сказал, у меня очень мало опыта. Да, я кое-что умею, я прошел испытания в коллегии и получил разрешение на работу, но мне довелось поработать только в небольшом городке к востоку отсюда. А потом до меня дошли слухи, что в Арастане нуждаются в судебном маге. Я решил рискнуть, и вот я тут». Он сделал тщательно выверенную паузу. «Но здесь все оказалось намного сложнее, чем я мог предположить. Большой город — это не наше захолустье. Тут все иначе, я...» «И вы, может быть, уже скажете, чего хотите от меня?» — спросила я. «Я осмелюсь попросить вашей помощи». Анельд прижал руку к сердцу и коротко поклонился. «Понимаю, это звучит дерзко, но... Госпожа Наран, мне не к кому обратиться. Мой наставник далеко. Мой предшественник покинул Арастан. Остались только вы». «Не вполне понимаю, какого рода помощь вам необходима», — мотнула я головой. «О!» — Анельд развел руками. «Любая, какую вы сочтете возможной. Если бы вы хотя бы позволили наблюдать за вашей работой, это дало бы мне столько, сколько я не получил за годы собственной практики. Я уверен в этом. И если бы вы были так любезны хотя бы в общих чертах объяснить, какими методами вы обычно действуете, благодарность моя не знала бы границ. И я...» «То есть вы фактически предлагаете мне взять вас в ученики?» — перебила я. От такой наглости мне даже стало смешно. «Нет, что вы», — покачал головой Анельд. Кажется, подобная перспектива его слегка напугала. «Просто, если бы я мог обратиться к вам за советом, за поддержкой...» Он умолк, а я призадумалась. Парень из молодых и хватких. Достало же смелости обратиться ко мне с подобной просьбой. Дед будет в восторге, ручаюсь. Чего он, по сути, от меня хочет? Объяснить методы работы? То есть фактически сдать ему своих осведомителей, свои каналы, познакомить с людьми вроде папаши Власи, помочь наладить отношения с тем же Висласом? Не слишком ли жирно будет? Я создавала все эти связи самостоятельно, ухнув с головой в бурлящий арастанский котел. Конечно, фамилия деда и его репутация немало мне помогли, но тут уж я ничего не могла поделать. Семью я не выбирала. С другой стороны, это мой единственный коллега в Арастане, Если он окажется не у дел, мне придется тяжко. Может, поднатаскать его немного, чтобы можно было свалить на него то, что попроще? Но вон беда. Его предшественник моим конкурентом не был. Я об этом уже говорила. А вот Анельд, судя по его амбициозности, он рассчитывает по меньшей мере на равную с моей известность. Это может создать некоторые проблемы. Нет, впрочем, проблемами это назвать сложно, но тратить на них время. За советом вы обратиться ко мне можете, решил я наконец. Сразу отталкивать Анельда не стоит. Не нужно, чтобы он затаил на меня зло. И еще начнет с дуру ставить палки в колеса. Но не часто и не по любому пустяку. И не ждите, господин Анельд, что я стану бросать свои дела и заниматься вашими. Если вам угодно получить поддержку, сперва сделайте все, что в ваших силах, и только когда убедитесь, разобраться самостоятельно вы не в состоянии, тогда обращайтесь ко мне». «Госпожа Нарен!» — воскликнул Анельд, просияв глазами. «Кажется, он не ожидал такой удачи». «Я так благодарен!» «Надеюсь, вы не рассчитываете, что я стану заниматься благотворительностью?» — поинтересовалась я, дымя трубкой. «Что?» «Расценки на мои консультации всем известны», — улыбнулась я. «Как коллеги, так и быть, сделаю вам небольшую скидку». Такого поворота событий Анельд явно не ожидал. Неужто и в самом деле рассчитывал, что я стану помогать ему за красивые глаза? Или наивен, или самонадеян сверх всякой меры. «Благодарю, госпожа Нарен», — выдавил он. Лицом Анельд владел очень неплохо, но со взглядом еще нужно было поработать. «Госпожа Нарен», — постучала в дверь Тея. «Простите за беспокойство, к вам посыльный, говорит очень срочно». «Проси», — велела я. Роняя из сапог комья грязного снега, вошел молодой парень, поклонился, молча протянул мне конверт. Я узнала печать Ороса, быстро вскрыла послание, пробежала его глазами. Только присутствие Анельта удержало меня от того, чтобы длинно выругаться. Впрочем, это я могла сделать и про себя. «Передать я скоро буду», — сказала я посыльному, и когда тот вышел, уставилась на Анельта. «Не смею более злоупотреблять вашим вниманием», — правильно истолковал он выражение моего взгляда. «Всего доброго, госпожа Нарен». «Всего доброго, господин Анельт», — ответила я рассеянно, перечитывая письмо. За коллегой закрылась дверь. Я выждала еще немного. Желала, чтобы он убрался со двора. Потом приказала седлать лошадь. Послание было очень коротким. Видимо, на длинные письма у Ороса не было сил. И не мудрено. Известие было таким. 4 дня назад в своем новом поместье повесился Ивен Орос.